посвящается доктору Суканье Личеруну из Ангкорской королевской международной больницы в Камбодже, чье остроумие и доброта превратили мучительную болезнь в удивительно интересный опыт. Часть первая. Путь воды. Путь Аргоси – это путь воды. Вода никогда не стремится преградить кому-то путь и не позволяет преградить путь себе. Она течет свободно, ускользая от тех, кто хотел бы ее пленить, и не берет ничего чужого. Забыть об этом – значит свернуть с пути, ибо, несмотря на разные слухи, Аргоси никогда не крадут. Глава первая. Амулет. «Это не кража», — настаивал я несколько громче, чем надо бы, потому что моим зрителем был белка-кот ростом в 2 фута. Он деловито вскрывал кодовый замок, отделявший нас от содержимого стеклянной витрины в закладной лавке. «Ты не против?» «Это не так легко, как кажется», — гневно проверещал в ответ Рейчес, прижав одно мохнатое ухо к замку и вращая ловкими лапами 3 маленьких латунных диска. Его филейная часть аж задрожала от возмущения. «Если вы никогда не видели белка-кота, представьте себе кошку со злобной физиономией, большим пушистым хвостом и тонкими мохнатыми перепонками между передними и задними лапами. С их помощью он планирует в воздухе, умудряясь выглядеть одновременно нелепо и пугающе. Ах да, еще добавьте ему нрав вора-шантажиста, и, если верить рассказам Рейчеса, еще и убийцы-рецидивиста». «Почти готово», — заявил он. Он повторял это уже около часа. Тонкие лучи света начинали просачиваться в щели между деревянными планками на ставнях, закрывавших окна лавки, и под нижней кромкой двери. Вскоре на главной улице появятся люди, они начнут открывать свои магазинчики или пить под дверями салуна утреннюю кружку, без которой им никуда. В приграничных землях всегда так делают, доводят себя до пьяного ступора еще до завтрака. Это только одна из причин, почему люди здесь склонны решать любой спор насилием. Поэтому нервы были уже на пределе. Можно было просто разбить стекло и оставить ему побольше денег на покрытие морального ущерба, — сказал я. «Разбить стекло», — прорычал Рейчес, давая понять, что он уже размышлял над этой идеей. «Любитель!» — он снова обратил внимание на замок. «Осторожно, осторожно!» Щелчок, и латунный замок оказался в гордо поднятых лапах белка-кота. «Вот», — заявил он, — «вот это правильная кража!» «Это не кража», — повторил я, наверное, уже в 12-й раз с тех пор, как мы проникли к закладчику. «Мы заплатили ему за амулет, или ты забыл? Это он нас ободрал?» Рейчес пренебрежительно фыркнул. «И что ты сделал, Келлен? Что ты сделал? Стоял как дурачок, пока он прикарманивал наши потом и кровью заработанные денежки. Вот что!» Насколько мне было известно, Рейчес за всю свою жизнь не заработал ни гроша. «Надо было зубами выдрать ему горло, как я тебе говорил», — продолжал он. «Решение любого острого вопроса, по крайней мере у белка-котов, заключается в том, чтобы подойти к источнику несчастий и изо всех сил укусить в шею, предварительно вырвав как можно более солидный кусок кровоточащей плоти». Я оставил за Рейчесом последнее слово и потянулся, чтобы открыть стеклянные дверцы и достать маленький серебряный колокольчик, прикрепленный к тонкому металлическому диску. Иероглифы, вырезанные по его краю, светились в полумраке. Это амулет-глушилка. С ним я смогу колдовать, не рискуя, что меня вычислят наемники. Впервые с тех пор, как мы бежали из земель Джентеп, я почувствовал, что могу вздохнуть с облегчением. Почти. «Эй, Келлен!» Рейчес спрыгнул на прилавок, чтобы получше рассмотреть серебряный диск у меня в руке. «Эти символы на амулете — это магия, так ведь?» «Вроде как. Это способ привязать заклинание к амулету». Я повернулся к белка-коту. «С каких это пор тебя интересует магия?» Он сунул мне под нос замок. «С тех пор, как эта штука начала светиться». 3 замысловатых иероглифа сияли ярко-красным светом вдоль латунного цилиндра. В следующее мгновение дверь распахнулась, и солнечный свет залил закладную лавку. Какой-то силуэт ворвался внутрь и повалил меня на пол, внезапно нарушив наш план по ограблению, который, если подумать, не помешало бы заранее получше продумать. Проведя 4 месяца в приграничных землях, я пришел к одному единственному выводу. Изгой из меня получился скверный. Я ни черта не умею охотиться, теряюсь куда бы ни пошел, и у каждого, кто встречался мне на пути, находилась веская причина попытаться меня ограбить или убить. А иногда убить и ограбить сразу.